Братья и сестры, приветствую вас любовью Иисуса Христа. Перед молитвой хотел прочитать слово Евангелие от Марка, 14 глава. С 3 стиха. «И когда он был в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее о том, что она сделала». До этого места. Братья и сестры, такое вот событие произошло с нашим Иисусом Христом накануне страданий, перед тем, как Ему нужно было совершать этот подвиг, когда Он пошел на крест умирать для нашего спасения, чтобы взять грехи всего мира на Себя и пригвоздить их ко кресту, чтобы на Нем самом, в Иисусе Христе, совершился гнев Отца Небесного на нас, что мы грешники. И Он пролился на Сына Божия, этот гнев. И тем самым мы миновали вот этого гнева. И верующий в Иисуса Христа уже имеет жизнь вечную и уже не погибнет. Будет иметь прощение грехов. А значит, с прощением грехов эту радость вечной жизни, которую дает Господь. И вот в преддверии этих страданий с нашим Господом произошло это событие, которое здесь описано, которое мы читаем, и который я сейчас вот прочитал. Братья и сестры, здесь, если смотреть, как Господь наш отнесся к этому служению, которое сделала эта женщина. Он уже неоднократно говорил ученикам, что ему надлежит пострадать, быть убитым, в третий день воскреснуть, и что его возьмут, арестуют, что его будут бить. Он говорил так, то есть, а что Господь сказал, то оно избудется. Ничего не может миновать то, что Господь говорит. Он говорит, земля и небо придут, но слова мы не пройдут, то есть не пройдут не исполнившимся. Все исполнится. И это знали, могли, верили апостолы, что все это совершится. Знали и те, кто был с ним. В том числе вот эта женщина, она тоже слышала эти слова и тоже со своей стороны верила в это, что это будет, что Господь сказал. Однажды, когда он сказал это Петру, в присутствии учеников, вернее сказать так, то Петр сказал так, что «Да не будет с тобой этого, Господи». То есть он, конечно же, не хотел, чтобы Иисуса Христа кто-то распинал, чтобы ему причиняли эти страдания, любимому Господу. Поэтому он воспротивился так. Но Господь ему сказал, что «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое, не о том, что Божие, а что человеческое, по-человечески». Конечно, по-человечески жаль, и мы сопереживаем вот тому, что Господь совершил. И если мы любим Господа, то, конечно, нам очень жалко, когда мы читаем о Его страданиях, Его нам жаль. Но по Божьей Господь совершал спасение человечества. Это был подвиг, на который Он шел сознательно. Он знал, что Ему нужно претерпеть. Все это Господь знал. Но Он видел еще спасенных, Он видел еще тех, которые обратятся, уверуют, которым жертва Господня действительно будет во спасение, которые признают Его Спасителем, покаются и получат прощение грехов. Вот это по-божьи. Я думаю, что эта женщина понимает, что Господа скоро с ними не станет. Она не могла предотвратить это течение этих событий. То есть не могла повернуть вспять, как говорят, историю, да, чтобы не было этого, не было этой смерти, не было этой Голгофы. Но в том, что она сделала, она приготовила, Господь сказал, тело мое к погребению. Размышляя о нем, о Иисусе Христе, она сделала, что могла. Вот что от нее зависело, или что она могла сделать в той ситуации. Братья и сестры, конечно, для нас это большой урок. Иисус Христос, увидев вот это ее сердце, он говорит, что ее смущаете? Ну вот, Господь оценил ее этот поступок очень высоко. Даже выше того, что он сам когда-то говорил, что и нищих нужно, да, и нищих нужно тоже это благотворить им, милостыню давать. В этом тоже очень хорошее дело, потому что он сказал, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. И это очень правильно, когда человек имеет такое человеколюбие, ему сострадание и нищему человеку подает. Это очень хорошо. Или нуждающемуся, особенно когда своим по вере мы видим, когда какие-то есть трудности и можем им чем-то помочь. Это очень хорошо. Но здесь, братья и сестры, даже вот выше всего этого благотворительности, всей этой вот, ну, добродетели, самое высшее – то, что она сделала Господу, то, что она понимала путь Божий, понимала, что Господь будет совершать и что могла сотворила, сделала, братья и сестры. Действительно, здесь нам, для нас тоже очень хороший пример, чтобы мы, братья и сестры, также, мы не можем изменить историю, да, вот как, если все идет к своему концу, да, мы не можем ничего поменять. Она, история идет, и кризис, и все такое, все, мы знаем, чем все это кончится. Ну вот, в конце концов, Слово Божие нам об этом говорит, что земля и все дела на ней сгорят со всеми достоинствами, со всеми, в общем, достижениями людей. Все это пройдет образ мира сего. И, конечно же, мы не можем что-то изменить, или приближение великой скорби, или приближение еще каких-то Божьих планов, которые имеются, и, может быть, для нас они кажутся страшными, или для людей это какой-то страх. Мы не можем ничего поменять, но мы можем сделать, что от нас зависит, братья и сестры. А что зависит от нас? Господь сказал мне, когда апостолам, ученикам, тогда, когда римские воины, можно сказать, были оккупантами Израиля, когда власть Кесаря распространялась на всех правоверных иудеев, и они не могли, может быть, в полноте так служить Богу, как хотели бы. Господь им сказал так: «Вы свет миру, и вы соль земли». Братья и сестры, это поручение, которое Господь сказал всем уверующим, ну, в данном случае ученикам, и мы сегодня читаем, мы тоже это воспринимаем к себе, братья и сестры, что вы свет миру, вы соль земли. Вот это, что мы можем сделать, братья и сестры. Эта женщина, она разбила вот этот сосуд, и благоухание, написано, наполнила весь этот дом. Дом, где были мрачные мысли, где были ожидания вот этого, ожидания вот этих событий, но наполнился благоуханием, братья и сестры. Какое вроде бы несовместимость, да? Но это благоухание понравилось Господу, братья и сестры. Поэтому мы можем тоже в скорбях радоваться, мы можем тоже благовествовать, как сказано, об одних сказано, нищие благовествуют, да, тоже такое есть слово. Братья и сестры, мы можем проявлять любовь, доброту к нашим близким, можем отказаться от эгоизма, от этого служения, как брат в пятницу говорил, да, такое слово «себе». Вот. И, братья и сестры, действительно, вот, и это будет этим благоуханием, которое сделала когда-то эта женщина. И Господу это понравилось, Господь это оценил. Вот, думаю, так вот, Господь ходил по земле, и все чего-то от Него ждали. Ну, то кто-то приходил хромой, кто-то слепой, кто-то своего товарища приводил. Ну, что вот Господь, ты исцели. Вот все как-то от Господа ждали, да? от него каких-то, ну, чудес или что-то. Некоторые прям подходили и требовали от него знамений. А здесь, смотрите, эта женщина, она ничего не требовала, ничего не просила, ничего не ожидала в ответ. Она сделала вот это для Господа приятное, и это ей было достаточно. Для нее это составляло великую радость разбить вот этот дорогой сосуд, драгоценный, многоценный. Его оценили даже на первый взгляд, даже апостолы, ну, кто там, ученики даже оценили, сколько это стоит. Но она разбила, и для нее это была великая радость, для Господа послужить. Пусть Господь поможет нам также иметь те же чувства, что вот эти люди, которые любили Господа, окружали Его, для которых Он был самым лучшим другом. Помолимся Ему в этот час и будем дальше служить Господу в этом собрании. Аминь.